Глава 37. 2 недели. 2 недели нога Розы не ступала на землю. Все эти бесконечно долгие дни она провела на борту корабля. Спала, ела, ходила в туалет и снова спала. Морское путешествие превратилось для Розы в повторяющиеся день ото дня события. В них не было и намека на отличие. Все дни были похожи друг на друга. Они были полны тревог и усталости. Большую часть времени пленница проводила в трюме. Почти привычная полутьма стала ее верной спутницей. Впрочем, как и одиночество. Давящее и томительное, оно с каждым новым днем становилось все ощутимее. Совсем недавно Роза страстно желала его, но теперь оно было ей не вмоготу. Лишь изредка Ахолф навещал свою пленницу, и тогда вместе они поднимались на палубу. Обычно это случалось в утренние и предвечерние часы, когда солнечные лучи окрашивали небо в причудливые краски. Стоя у мачты, Роза каждый раз жадным взглядом встречала и провожала светило. Скользила взором по морским волнам, на которых плескались солнечные зайчики, впитывала в себя красоту, от которой перехватывала в груди. И также жадно дышала соленым влажным воздухом, словно ей давали в последний раз насладиться им. Несмотря на то, что корабль был полон мужчин, никто не замечал, а может, просто делал вид, присутствия Розы. Единственным, кто обращал внимание на нее, был Ахолф. Он, словно молчаливая гора, возвышался над ней и глядел куда-то вдаль. Лицо его теперь всегда выражало глубокую задумчивость. В эти дни Ахолф был скуп на слова и действия. Лишь пара незначительных фраз, которые иногда предназначались Розе, слетали с его губ. «Подымись», «Ешь», «Иди», «Завтра», «Нет». Ахолф почти не касался своей пленницы, и если это все же случалось, эти прикосновения ощущались как вынужденные. Это вызвало замешательство у Розы, и совсем скоро в ее сердце появились сомнения относительно намерений Ахолфа. Что, если он передумал и теперь решил продать ее подороже? Что, если поэтому он не касается ее, не говорит с ней? Розе было невдомек, что внутри Ахолфа все эти дни выстраивались различные видения грядущего боя. Он представлял разные варианты событий, рисовал в голове, как выстроить свой флот, что делать, если у римлян появится подкрепление. Сотни важных вопросов кружились, атаковали разум воина и требовали решения. Роза лежала на своем месте, когда услышала шаги и звук открываемого люка. В небольшое отверстие просочился бледный тонкий луч. Девушка приподняла голову и с напряжением посмотрела вперед. Мелькнула тень, и следом послышался голос Ахолфа. «Вставай, Роза, сегодня последняя ночь». От его слов сердце Розы взволнованно подпрыгнуло. «Что значит «последняя ночь»? Для кого?» Пленница медленно поднялась и ощутила, как ее икры болезненно заныли. Эта боль теперь случалась каждый раз, стоило ей только встать. Оно и понятно, ноги, не получая привычной нагрузки, стали слабыми. На руке Розы сомкнулись мужские пальцы. Кожа девушки мгновенно отреагировала на прикосновение Ахолфа. Она запылала так, что жар начал распространяться по всему ее телу. «Идем», — повторил Ахолф. Они поднялись наверх. Роза, запрокинув голову, застыла от увиденного. Серебристо-белый свет огромной луны, нависший будто над их кораблем, освещал все вокруг. В ее нежном сиянии искрилось море. Казалось, то не морская вода, а расплавленное, жидкое серебро. Кругом было поразительно тихо. Ни ветра, ни волн, ни даже мужских голосов. Весь мир погрузился в сонное спокойствие. Ахолф мягко подтолкнул Розу вперед. Она сделала несколько шагов и оказалась прямо под луной. Ее серебристые дорожки переплелись с распущенными волосами девушки, и теперь казалось, словно они единое целое. Ахлф не спешил подойти к Розе. Он любовался ей. Сейчас она еще больше напоминала ему сирену. Его сирену. Прекрасную и телом, и душой. Не кровожадное существо, а чудесная, завораживающая, прекрасная чаровница. Такой я и запомню ее. С уверенностью в этом размышлял Ахлф. Если завтра я погибну, последнее, о чем я вспомню, мою сирену в лунном свете. Наконец он подошел к ней. Впервые за эти недели Ахлф встал очень близко к Розе. Его сильное тело, пропахшее потом и морской солью, прижалось к ней, властная рука обвила девичий стан. Взгляд воина опустился на пленницу. Он увидел, как та разволновалась от его внимания. Бледный румянец покрыл ее осунувшееся лицо. Тревога и ожидание чего-то решающего отразилось в широко распахнутых фиалковых глазах. Она ждала, но чего именно? Ахлф не знал. Однако ему было что сказать девушке. «Завтра», — начал он, сильнее стискивая Розу, — «решится наша судьба. Мы будем биться не на жизнь, а на смерть. Когда луна покинет небо, наши корабли приблизятся к Карфагену. Мы либо умрем у его берегов, либо захватим город». Роза задрожала от его слов. В них было столько силы и решительности. Откуда в этом человеке такое мощное желание воевать? Почему он так страстно желает гибели римскому миру? «Ты дрожишь», — заметил Ахлф. Голубые глаза его наполнились чем-то, отдаленно напомнившим Розе сочувствие. «Ты боишься?» — прошептал он, вглядываясь в ее лицо. «И да, и нет». Роза взмахнула темными ресницами. «Видишь ли, умирать мне еще не приходилось. И я не знаю, сумею ли с достоинством встретить смерть. Но не обязательно, что завтра настанет твой последний час». Губы Ахлфа дрогнули в задумчивой улыбке. «Быть может, завтра ты войдешь в Карфаген и вместе со мной будешь праздновать победу, а после станешь моей. Или близость со мной тебя пугает больше смерти?» «Нет». Роза печально улыбнулась. «Но я не думаю, что смогу вместе с тобой отпраздновать вашу победу. Мое сердце будет скорбеть вместе со всеми, кто погибнет завтра или потеряет родных». Несколько мгновений воин вглядывался в лицо пленницы. Взор его стал холодным, как северное море. «Мне не нужно твое сердце, Роза», — усмехнувшись, холодно произнес Ахлф. «Только твое тело». Попутный ветер свирепо раздувал черные паруса. Он, вторя настрою воинов, был полон силы и нетерпения. От обилия кораблей море стало темным и мрачным. Словно черная туча, флот вандалов устремлялся к берегам Карфагена, все ближе и ближе подплывая к заветной цели. Когда на горизонте показалась золотистая линия песчаного берега, навстречу кораблям вандалов выступила римская флотилия. Красные паруса защитников Карфагена, подобно крови, разлились в воздухе. Сотни кораблей помчались навстречу друг другу. Словно предчувствуя бойню, всегда голодные чайки принялись рассекать своими белыми крыльями утреннее небо. Их крики смешались с мужскими голосами и шумом волн. Соленый воздух вдруг стал тяжелым от агрессии и напряжения. И всего лишь несколько мгновений разделяло корабли от смертельного столкновения.